Глава 22. Просыпаюсь я не от будильника, не от поцелуев, не от криков, а от хриплого голоса Тима. Приоткрываю один глаз. Мой муж сидит рядом, одеяло сбилось, а сам он хмуро слушает кого-то по телефону. «Да, моя», — трёт лицо рукой. «Да, внёс в доверенность, помню. Дома». «Понял, скоро будем. Давай, Алексей, спасибо за информацию». «Да самому интересно, что происходит». Он заканчивает разговор и тихо ругается, а потом замирает, увидев, что я проснулась. «Ты как?» Искреннее беспокойство в голосе. Я же нервно сглатываю, понимая, что очень хочу плюнуть на всё и прижаться к нему. Зарыться в объятия и начать мурлыкать. На деле же сжимаю одеяло и коротко отвечаю. «Нормально. Извини за вчерашнее». «Вот ты дура. О-чка». «Отлично. С утра уже дурой обозвали. Оба накосячили, бывает. У тебя гормоны, у меня. Я, в принципе, не сильно люблю проявлять эмоции, но постараюсь, Ева». «Придурок, просто признайся мне в любви. Одного раза будет вполне достаточно». «Но нет, сидит тут такой полуголый и небритый, соблазняет несчастную беременную и хмурится». «Не хотел тебя будить, Ева. Хорошо, что сама проснулась. Звонили из полиции. Ты оставила вчера машину у дома своей подруги Алексии?» «Да». Тим вздыхает и с силой опять трёт руками лицо. Я вижу, что вертикальная морщина на лбу и мелкие, возле глаз, сейчас выделяются сильнее обычного. И под глазами синяки. Да и в целом вид такой, точно не спал всю ночь. А он и не спал. Машину угнали ночью. Трое пьянючих парней, которым захотелось приключений. В итоге врезались в магазин. Теперь в больнице жить будут, а в машине обнаружили, что тормозные шланги были перерезаны. Аккуратно, чтобы окончательно выйти из строя, когда машина разгонится как следует. Я моргаю глазами и пару секунд даже не понимаю, о чём он говорит. Ну, потому что одно дело такое видеть в фильмах, а другое — столкнуться в реальности. «Ты ведь не шутишь?» — говорю офигевшим тоном. «Да кому? Да как? Наверное, просто перетёрлись эти шланги или ещё чего?» «Ева». «Ой, какой у него прямо заботливый тон. Придётся ехать и всё выяснять. Нас уже ждут». «Всё же розыгрышем и не пахнет. Но как, зачем и кто?» «Вопросов столько, что даже не знаю, за какое ухватиться первым. Да и Тим вряд ли ответит на них сейчас. Надо ехать. Аппетита у меня нет. Но Тим буквально заставляет съесть банан и выпить чай с лимоном и имбирём. Сам он ограничивается лишь чёрным кофе, куда кладёт половину ложки сахара. При этом мы молчим, только обмениваемся быстрыми взглядами. Я всё ещё в шоке. Тим с кем-то переписывается и продолжает хмуриться. Вот же ж, безумно хочется провести пальцами по складке между бровями. В конце концов, я беременная. У меня могут быть странные желания. Поэтому беру и разглаживаю так волнующую меня морщину. А Тим застывает с недопитым кофе в руках. Мне кажется, или у него прямо взгляд становится чуть мягче. Надо ехать. Ну да. Наш романтичный муж в своём репертуаре. Сплошная проза жизни. Но почему-то рядом с ним она кажется великолепной. Миленка? Фух, ой. Даже в жар бросила от стыда. Про мелкую забыли. Ева, время 7 утра, выходной. Миленка спит без задних ног. Я отправил ей сообщение на телефон, не волнуйся. Она самостоятельная личность, которая ночью шпионила за мной. Потому раньше 10 точно голову от подушки не оторвёт. Извини, я забыл, что от кофе тебя мутит. Пока всё в порядке. Тогда едем. Ева, не волнуйся, тебя точно ни в чём не обвинят. Это же ты едва не пострадала. Странно. Бормочу, усаживаясь в его машину, где пахнет парфюмом Тима. Вот просто отличный запах. Просто спасение от тошноты. Что именно странно, Ева? Мы выезжаем из гаража в темноту, которую разгоняют многочисленные уличные фонари и светодиодные ленты на домах. Где-то сонно гавкает собака. Я же ездила вчера на машине. Всё было в порядке. Да я до Лекси без проблем добралась. Хочешь сказать, что тормозные шланги повредили, пока я писала на тест? Пока что лично мне понятна лишь одна хрень. Ты чудом спаслась. Чудом. Не отрывая взгляда от дороги, в свете фар Тим протягивает руку и проводит пальцами по моей щеке. Я чувствую, как они вздрагивают. Ни хрена он неспокойный. Это лишь маска. под которой сейчас кто-то рвет и мечет. Вот я иногда такая дурочка. С чего вообще взяла, что мы проведем в следственном отделе около часа? Когда время стало приближаться к 10 утра, Тим не выдержал и позвонил сестре, чтобы та съездила к нам домой и присмотрела за Миленой, потому как по всем признакам выходило, что сидеть нам тут еще много часов. И вот как так можно влипнуть? Я ведь понимаю, что реально чудом избежала, если не гибели, то серьезных травм. Мне бы сейчас сидеть и трястись, как облезлый заяц. Вместо этого тупо устроилась рядом с Тимом и бездумно листаю ленту новостей в соцсети. Муженек сегодня тоже не сильно говорлив. Но оно понятно. Он, в отличие от меня, сегодня вообще не тормоз, так что явно сейчас обдумывает новости. Уже выяснили, что тормозные шланги подрезали, а еще подняли видео с ближайших камер. Одна из них показывала отличный обзор на парковку, так что мы смогли полюбоваться невысокой юркой фигурой во всем темном и балахонистом. «Девушка?» «Или подросток?» — откликнулся следователь Андрей, с которым Тимур, как выяснилось, учился в одной школе. «Ну вот, вроде камеры хорошие, а качество все равно, как из жопы слона. Хотя ладно, 10 лет назад их там вообще не было. Как видите, наряд полностью темный, никаких приметных деталей нет. Тимофей Сергеевич, пока рассматриваем все же вариант с вашими возможными недругами». Я возвращаюсь в реальность от ощущения короткой вибрации в руках. Сообщение в мессенджер от Кости. Вот это поворот. И сразу первый порыв сказать Тиму. Я же не дура, хоть и тормоз из-за гормонов. Сначала появляется Костя, причем так удачно, что каждый раз играет роль благородного спасителя. А потом Тиму присылают кадры якобы моего похода налево. Как говорится, один раз — случайность, два — совпадения, а три — закономерность. Вот чего он мне там написывает? Снова оглядываюсь на Тима, но тот занят негромким разговором с Андреем. Ну не могу же я их перебивать. Как-никак, попытку покушения обсуждаем, так что нажимаю на иконку мессенджера. «Привет, Ева, как у тебя дела? Составишь компанию в кафе сегодня вечером? Мы же договорились как-то выпить кофе». Вообще тогда это был жест вежливости, а не явное обещание. «Привет, я пока занята и не знаю, когда освобожусь». Почему он пишет именно сейчас? «Я знаю кафе, где делают великолепный кофе, просто шикарный. И оно работает до полуночи». Кафе, да еще и вечером. С одной стороны, ну да, возможно, просто парень решил подкатить. Но внутри меня все прямо орёт от чувства подставы. «Я не против выпить кофе. Нагло вру, но все для дела. Давай отпишусь тебе, как освобожусь». Вот прямо вовремя договорились. Тим как раз уже смотрит на меня. Подружка переживает. «Не хочу врать, а что делать? Ну что, долго мы тут еще? Я не любитель капризничать, честно, но сейчас очень хочется». «Фу, Ева, фу! Воспользоваться своим состоянием, чтобы мужчина занервничал». «Будем на связи с вами». Андрей жмет руку Тиму. «Я же просто мечтаю о зеленом чае и печеньках. А еще у них тут везде пахнет кофе. Совершенно ужасно для меня на данный момент. Милена написала мне сообщение. Я пытаюсь пристегнуться в машине. Выходит не сразу. Вот же ж, это ведь только начало беременности. А меня уже штормит, как при самых крутых ПМС. Что будет дальше? Начну клацать зубами на попытке Тима высморкаться? С ней моя сестра, все нормально». Муженек выруливает на дорогу, вдоль которой уже зажглись фонари. Ну вот, в этом вся зима. Встаешь, темно. Едешь домой с работы — темно. Кстати, о работе. «Тим, когда эта фигня с машиной закончится, то...» «Это не фигня». У Тима раздраженный голос. «Это реальное покушение, Ева». «Слушай, вот до встречи с тобой на меня никто не покушался. А после Вегаса я точно в долбанном кино, причем в боевике. То сосульки, то самокатчики, а теперь еще и это. Тимофей Сергеевич, вы, похоже, из меня удачу вытягиваете». Андрей сказал, что работал не профи, но весьма неглупый человек. «Да, и еще. В понедельник поедешь в клинику, там у тебя УЗИ и прием гинеколога. Я постараюсь тоже выбраться». «Едем домой, ура!» «Стоп, в смысле? Куда вырвешься?» «На УЗИ». Тим аж на меня взгляд скашивает, точно удивляется. «В смысле? А с чего вдруг мне не присутствовать?» «В смысле, а зачем тебе смотреть, как в меня эту фигню суют? Прямо туда?» «Ева, ты реально думаешь, меня это смутит?» «Тебя нет, а меня еще как?» «Еще чего. Со мной он туда собирается». В итоге мы спорим до самого дома, где я уже не выдержала и плюнула. Ладно, в конце концов, надо бороться со своими комплексами и всем таким. Тим рассеянно треплет по голове выбежавшую к нам Милену, обнимается с сестрой. Мы с ней обмениваемся вежливыми фразами, но и только. Она явно спешит домой, а у меня свои планы. И посвящать в них Тима я не хочу по одной причине. Он задуманное не одобрит. С него станется закосплеить тирана и запереть меня дома в прямом смысле слова. Так что улыбаемся и машем. «Подруга!» Орёт Кеша, который в вольере перелетает с жёрдочки на жёрдочку. «Привет, чувак. Если с ним не поздороваться, то Кирюша начинает выражаться. А тут дети». «Классный чел». Милена тут же решает, что надо продемонстрировать видео с Кирюшей. Не могу же я обидеть ребёнка. Тем более всё равно хочу выпить чай перед звонком. Посылаю мысленные аплодисменты в сторону Тима, который скрылся за дверью кабинета. «Сиди там подольше, дорогой, а мне позвонить надо». Пока Миленка отвлеклась на Кирюшу. Они друг друга стоят. «Конья!» Голос у Кирюши прямо как у матёрого пирата. «Отлично. Пернатый падла умеет ругаться на испанском. Ладно, надеюсь, Милена не запомнит». Пришлось удрать на второй этаж и запереться в ванной, предварительно включив воду. Так, Лекси, к сожалению, посвящать не стоит. К тому же Артёмка может осерчать. Мне это не надо. Кому я ещё могу доверять настолько, чтобы посвятить в свой сумасшедший план? Кто настолько отмороженный и смелый, чтобы не попытаться меня отговорить? Кроме Лекси, я знаю только одного. Точнее, одну. Она скорее знакомая, но зато мы уже несколько раз друг друга выручали. «Даша! Привет! Слушай, а что ты сейчас делаешь?» У моей знакомой прикольный тон. Она вроде разговаривает спокойно, но при этом создается ощущение, что внутри она постоянно на сарказме и иронии. Пишу курсач, так как мои подопечные подхватили ветрянку, которой я не болела. «Какие подопечные?» В выходные я подрабатываю в одной семье няней. У них прелестные двойняшки, а ещё один на подходе. В первую встречу они сотворили ловушку с ледяной водой. Потом я помогла им улучшить её и взяла слово, что все пранки делаются вне дома. Но ты звонишь явно не для того, чтобы я поплакалась тебе в плечо о проблемах. Поплакаться всегда можно. Хочешь принять участие в небольшой авантюре? На заднем фоне слышно, как у Дарьи кто-то ещё в комнате. Судя по смеху, там явно не курсовой занимаются. Ну, ты огласи условия, а я подумаю. Да, хорошее кафе, ты прав, привет. И улыбайся, Ева, улыбайся, а не скалься. Иначе спугнёшь мужика. Он пока сидит, зубы демонстрирует, ни о чём не подозревает. Так пусть и дальше так продолжается. Привет, рад, что ты смогла выбраться. Костя, это просто дружеская встреча, хотя я в дружбу между мужчиной и женщиной не сильно верю. Сажусь напротив парня, а тут и официант подходит. Зелёный чай без сахара, и всё. Тут делают отличный кофе по-венски. Зелёный чай. Повторяю упрямо. За соседним столиком сидит Дашка, как всегда в своём оверсайзе, с огромными наушниками и телефоном. На нас ноль внимания, типа с кем-то переписывается и иногда улыбается. Я не знаю, о чём разговаривать с Костей, а молчать друг на друга меня напрягает. Интересно, что молчание между мной и Тимом всегда выходит вполне себе гармоничным, а тут так и тянет его нарушить. Но при этом тема для разговора ускользает. Знаешь, откуда пошло выражение «жопа с ручкой»? Я готова спросить любую фигню, лишь бы не нюхать гадость под названием кофе. Интересно, а после родов я его опять полюблю или так и останется? Что? Костя явно не ожидал подобного вопроса. А я знаю. Оно появилось впервые в студенческой тусовке в конце 90-х, а в начале нулевых особенно плотно вошло в обиход. «Зачем ты мне это говоришь, Ева?» «А о чём с тобой ещё общаться? Если ты сидишь, смотришь и улыбаешься, как Кен с витрины, и выглядишь так же. Затем, что я люблю изучать сленг разных поколений. Вот у тебя есть хобби? Может, машинки собираешь или старинные часы? У меня есть подруга, так она коллекционирует члены. В смысле, не настоящие, конечно. Ты не думай, она ничего не отрезает. Просто любит отыскивать и покупать фалоимитаторы. Я у неё видела в виде щупальца Ктулху. Божечки-кошечки, что я несу, что творю?» Костя со слегка вытянутым лицом отхлёбывает кофе. Я прямо вижу, как у него пытаются сработать мышцы, отвечающие за улыбку. Наверное, всё же не стоило парня вводить в ступор. «Извини, я сейчас вернусь, буквально на 5 минут». Ну а чего затягивать? Я планировала выйти в туалет минут через 15 после прихода. Но лучше сейчас, а то у меня после фалоимитаторов уже тем для разговора не находится. В туалете я честно решила подождать ровно 5 минут. Но уже спустя 3 минуты мне пришло сообщение от Дарьи. «Вылил что-то в твой чай». «Отлично. Что-то подобное я и предполагала. А теперь посмотрим, насколько сильно у Костика атрофировалась совесть. Смотрю на себя в зеркало, хотя и не собираюсь ничего поправлять или прихорашиваться. Я сюда-то приехала просто в джинсах и свитере. Никакого макияжа, волосы в хвост. Ну вот красивый же парень. Я подхожу к столу и понимаю, что разглядываю собеседника в упор. Усаживаюсь напротив. «Костя!» Сидит и улыбается, падла. «Ты когда-нибудь видел золотистую древоглазку?» «Нет. А что?» Протягиваю руку к своей чашке. Что он добавил туда? Зеленый чай сам по себе терпкий и слегка горьковатый, как по мне. Он это учел? Или вещество без вкуса? «Красивая лягушка», — тяну задумчиво. «Прямо такая лапочка, ярко-желтая, глянцевая, но дико ядовитая, даже в руки не взять. Ты еще и любишь изучать животных?» «Я вообще много чего люблю». Беру чашку, продолжаю улыбаться. «Можешь свой кофе отодвинуть немного в сторону?» «Извини, просто я вчера узнала, что беременна. Зато поняла, почему меня с недавних пор воротит от его запаха. Все же я так хочу верить в то, что большинство людей больше склонны к добрым поступкам, чем к мерзким. Видимо, маленькая девочка внутри меня хочет видеть хорошее, а не плохое. Даже если это жутко наивно. Не спеша подношу чашку к губам. И в это время происходит сразу несколько вещей одновременно. Дверь распахивается, впуская морозный воздух и очень злого Тима с двумя суровыми мужчинами. Костя тянется через стол и одним ударом пытается выбить чашку у меня из рук. Я же отшатываюсь вместе с чаем, понимая, что начинаю заваливаться вместе со стулом. Ну что, привет, сотрясение мозга? А нет. Падение заканчивается на половине пути, а потолок закрывает лицо Дарьи. Виноватая просто ужас. «Ева, извини, ты можешь послать меня далеко и надолго». Она возвращает меня вместе со стулом, как только удержала. Хотя угол падения был небольшим, и зачем я сейчас думаю об этом? Костю уже подхватили под руки суровые мужики. Один из них тычет ему в лицо раскрытым документом. Впрочем, это мелочи по сравнению с тем, как на меня смотрит Тим. Не просто матом, а я просто-таки слышу самые отборные выражения. И на всякий случай посильнее задираю подбородок, чтобы начать парировать. Но Тим не орёт. Молча забирает чашку, из которой не так уж и много пролилось. Передает третьему суровому мужику, который только вошел, а меня рывком за локоть дёргает со стула. Не грубо, но и без особой нежности. «Тим, я...» «Молчи!» Садит сквозь зубы. «Сейчас просто молчи, Ева!» И утягивает меня прочь из кафе. Только успеваю помахать Дашке. Умный и осторожный охотно последовал бы совету, но я глупая и быстрая. В смысле, часто сначала говорю, а потом думаю. Все было под контролем, я не собиралась ничего пить или есть рядом с ним и Даша. Да из вас двоих мозги достались только Дарье, видимо. Он ведь даже голос не повышает. Говорит так тихо, что слышу лишь я. Ну ладно, у тебя нет инстинкта самосохранения, бывает. Но как насчет материнского, а? Про ребенка нашего подумала? Лучше бы он матом меня покрыл. Не так было бы больно.